В раю. До обеда я не отходила от его постели. Обтирала водой с уксусом, меняла на лбу компрессы. Температура не повышалась, но и не опускалась. Я подумала, состояние стабильное, а это значит... Это значит, что я смогу сбегать в аптеку. В аптеку? Я задумалась. Она убита. У меня есть ключ от ее квартиры. Я знаю адрес. Она убита, а я жива. Мне могут понадобиться вещи, документы. Это воровство. Но ведь Галя Зайкина умерла. Все будут думать, что Марина Юрьевна, юрист фирмы ее мужа, жива. И должны так думать. Для этого надо съездить к ней на квартиру и взять кое-какие вещи. Имитировать побег. Ведь милиция думает, что это заказное убийство. И заказали Михаила Кононова конкуренты. Надо поддерживать эту версию. Хозяин фирмы убит, а напуганный юрист сбежал. Надо ехать. Я вошла в комнату и тихо позвала. «Андрей?» «А что?» Он открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Сносно». Он не умел жаловаться. Лежал с опухшей рукой с высокой температурой и ни звука. Я подошла, положила руку ему на лоб. Марлевая повязка была сухой. «Сейчас сменю компресс». «Спасибо». Я поменяла повязку на влажную и просительно сказала. «Мне надо отлучиться, часика на два, в аптеку и по делам». «Твоя мама беспокоится». «Что?» «Ты не приехала на вокзал за билетом, да? Хочешь уехать?» «Пока ты не поправишься, я никуда не уеду. Если ты, конечно, не возражаешь». «Не возражаю». «Значит, я останусь здесь на несколько дней. Должен же кто-то ходить за хлебом, варить себе бульон, делать морс», — защебетала я. «Спасибо». «Ты уверен, что за два часа с тобой ничего не случится?» «Уверен. Подумаешь, температура». «Нет, милый, это не шутки». Я машинально назвала его «милый», как будто мы знакомы 100 лет, как будто была его женой. Спохватилась и вновь защебетала. «У тебя перелом, опухоль. Тебе необходимо принимать антибиотики, чтобы не было заражения крови, и как можно больше пить. Я все оставлю под рукой. Ты не вставай». Я огляделась. Приметила у стены журнальный столик и кинулась к нему. Движения мои были суетливыми, нервными. Андрей внимательно следил за мной из-под опущенных век. Его здоровая рука опять полезла под подушку. Я скинула в кресло лежащие на столике книги и потащила его к дивану. Порядок наведу потом. Поставила столик у изголовья и сказала: «Вот так будет лучше». Потом я разложила градусник, марлю, чайную ложку, принесла из кухни миску с водой, кувшин с морсом, супницу, чашку. Он вынул руку из-под подушки и тихо спросил. — Ты вернешься? — Конечно. Мне и в самом деле надо в аптеку. — И все. Его взгляд был странным. Я вдруг подумала, что у него очень красивые глаза. Большие, светлые. А ресницы длинные и пушистые, хотя тоже светлые. Отвела глаза и наткнулась взглядом на голый торс. И вдруг вспыхнула. Полдня я обтирала его водой с уксусом и не чувствовала ничего, кроме сострадания. И вдруг пробила. Я увидела, что у него развитая мускулатура, широкие плечи и очень красивые руки. Волос на теле практически нет, лишь темные ореолы вокруг сосков. Кожа светлая, лоснится от пота, и кажется, что он намазан маслом. Отчего мускулатура рельефнее, а впадины заметнее. Я не любительница постельных сцен и могу сказать честно, что видела такое впервые в жизни. То есть откровенно рассматривала, и это было странное чувство. Мужа я любила, но рассматривать его, тем более обнаженным до пояса, мне и в голову не приходило. А если случалось видеть Михаила Кононова без майки, я думала о его гипертонии и больных почках. Надо бы ему похудеть. Вот какой мыслью заканчивалось мое мимолетное разглядывание супруга. На этот раз все закончилось не этим, мыслями от которых, собственно, я и вспыхнула, а потом вскочила со словами «Мне надо бежать!» и ринулась в прихожую. Все, что случилось потом, я проделала на автопилоте, даже не думала выдавать себя за нее. Слово «Ахмурина» исчезло из моих мыслей само собой. Ведь она убита, ее теперь можно только пожалеть. А мертвых либо хорошо, либо ничего. Я чувствовала к сопернице жалость. Такая молодая, красивая, перспективная. И лежит теперь в морге с лицом, на которое страшно смотреть. Так оно изуродовано двумя пулями. Вы будете смеяться, но первым делом я зашла в аптеку. Из предосторожности отъехав подальше от дома, в котором нашла приют. Я думала о нем больше, чем мне хотелось, чем должна была думать. Лекарства для него занимали меня больше, чем вещи и документы любовницы мужа. В аптеке я накупила кучу таблеток, предварительно проконсультировавшись у девушки, стоящей за прилавком в отделе готовых лекарственных форм. После рассказа о случившемся она сказала то, что они все обычные говорят. «Надо в больницу, я не врач». «Разумеется, с переломом надо в больницу. Ровно как и с простудой, болями в желудке, сердцебиением и так далее и тому подобное». «Разумеется, в апреле надо подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах». «Разумеется, надо состоять на учете во всех всевозможных фондах, а также чистить зубы два раза в день. Раз в полгода ходить к гинекологу, дантисту и окулисту. Раз в год проходить флюорографию. Сдавать кровь на три креста, гепатит и СПИД. Мочу на белок, а мазок на все виды инфекций. Сделать УЗИ того органа, который предположительно болит. А лучше сразу всех для профилактики. Вдруг там доначался какой-нибудь процесс, а вы еще об этом не знаете. Если у вас родинка, вы должны непременно узнать, не злокачественная ли она. Если много, то много раз узнать, отдельно по каждой. Еще надо раз в месяц отстоять очередь в сберкассу, сходить на родительское собрание, взять справку для того, чтобы получить положенные льготы, заскочить в ЖЭК. И в каждом отдельном случае услышать. «Как? Вы это еще не делаете? Как же вы тогда живете?» «Да как-то живу. Вот если вы исправно делаете все вышеперечисленное, то жить вам действительно некогда. Ваше время расписано по инстанциям. Вы страхуетесь от всех всевозможных рисков с риском задаться на смертном одре вопросом. А на что я потратил жизнь? И вспомнится только коридоры, кабинеты, очереди у кабинетов и в конце каждого коридора ожидаемая награда, бумага. Документ, в котором официально подтверждено ваше существование, которое теперь вкупе со всеми прочими вы с чистой совестью можете порвать и выкинуть или попросить положить в гроб. Господу с отчетом. Прими в рай, анализы в порядке. Ума не приложу, отчего я умер. Представьте себе, 3 января вы идете в травмпункт. Ну, представили? Жизнь в стране замерла на 2 недели, а вы идете в травмпункт. Везде, куда вы приходите, на вас смотрят, как на врага. В магазине кислые, как кефир, продавцы, которые бесконечно долго, беспрестанно зевая, отчитывают сдачу. На дверях всех остальных учреждений замки. Кто-то должен дежурить, и в больницах тоже. Но каждый из этих людей думает, а почему я? И его можно понять, и надо понять, и постараться обойтись своими силами, если это возможно. Поэтому я молча сгребла лекарства с прилавка в сумочку и вышла из аптеки. Теперь я ехала на квартиру своей соперницы, в шубке, как у нее, и с похожей прической. Поэтому, когда женщина, возившаяся с распределительным щитом, назвала меня Мариной, я ничуть не удивилась. В коридоре было темно, а увидев ее, я нагнулась над замком. Она тоже была занята. Когда женщина окликнула меня, я не стала разворачиваться к ней лицом. Махнула рукой. Некогда, мол, и вошла в лифт. Больше меня близко никто не видел. Из квартиры я взяла документы, драгоценности и кое-какие вещи, преимущественно зимние, одежду, обувь, свитера и деньги. Денег там было немного, зарплаты и прочие доходы поступали на счет в банке. Я нашла кредитную карточку и блокнот. Изучив записи, можно найти пин-код. Редкий человек не записывает заветные 4 цифры, надеясь только на свою память. Я записываю. Думаю, что она делала так же. Но это потом. В том, что она не взяла кредитную карточку с собой, нет ничего удивительного. Ведь она была с моим мужем, и он за все платил. Сумки я положила в багажник машины, решив в ближайшем будущем с ней расстаться. Вдруг кто-то видел ее на месте происшествия. Номера были заляпаны грязью, стекла тонированные. Но береженного, как говорится... Так я и разжилась кое-каким добром. Надо сказать, что совесть меня не мучила. Ей все это уже не понадобится. Малолетних детей у нее нет. Родители? Я знаю, что ее отец умер, мать живет со старшим сыном. У них свое дело, он богат. Родственники любовницы моего мужа не бедствуют, в то время как я в безысходном положении. И потом, она мне должна. За те страдания, что причинила. Зимой темнеет рано, да еще и погода была пасмурная. Весь день стояли серые сумерки, небо затянуло тучами. При таком освещении разглядеть меня в подробностях было невозможно, а издалека принять за нее пару пустяков. Поэтому я и не опасалась. Галину Кононову здесь никто не видел, зато ее в норковой шубке цвета белое золото и с нашей прической видели все. Вот так я подтвердила версию о своей смерти. Выходит, что 4 января юрист фирмы моего мужа Марина Юрьевна была жива. Значит, умерла именно Галина Кононова. Аминь. Надо бы заказать по ней панихиду. Я вернулась домой к 6, открыла дверь ключом, который он мне дал, а точнее разрешил взять. В квартире было тихо. По пути я зашла в магазин, купила хлеба и кое-что из продуктов, в руках у меня были сумки. Одежду, обувь, взятую у нее в квартире, пока оставила в машине. Я вошла в прихожую и прислушалась. Тишина меня испугала. Сумки выпали из рук, я кинулась в комнату с криком «Андрей!». Он спал. Я тут же обругала себя дурой. С такой температурой человек, как правило, дремлет. Его неумолимо клонит в сон. Сама испугалась и его напугала. Он дернулся, открыл глаза. Левая рука опять полезла под подушку. «Боже мой, как ты меня напугал!» Я в бессилии опустилась на диван у него в ногах. «Ну как ты?» «Вполне». Он врал. К вечеру температура опять поднялась. Я начала давать ему антибиотики, внимательно прочитав инструкцию. «Не думаю, что врач в травмпункте 4 января скажет больше. Это были сильные антибиотики. Такие выписывали Женьке, когда у него было воспаление легких. 6 раз в день, через каждые 4 часа, ночью тоже. Если понадобится, я могу и уколы ставить. Галя Зайкина и это умеет. Умереть ему я просто-напросто не дам. Не буду описывать 3 суток, в течение которых я его выхаживала. В этом нет ни грамма романтики. В комнате пахло уксусом, едким мужским потом, влажным постельным бельем. Отвратительный запах. Запах болезни. Я по-прежнему спала в кухне на раскладушке. Дверь в комнату была приоткрыта, чтобы я услышала его зов. Если ему вдруг станет плохо. Но он был терпелив. На 4-й день температура спала до 37. Андрей взглянул на меня нормальными глазами. Я отметила, что он похудел, щеки ввалились, под глазами круги, губы потрескались. «Ни одна женщина меня так еще не выхаживала», — тихо сказал он и благодарно погладил мою руку. «А много у тебя было женщин?» «Нет». «Не верю», — я покачала головой. «Он молод, хорош собой, спортсмен. Это видно по развитой мускулатуре. холост, с отдельной квартирой. Никаких изъянов в нем на первый взгляд нет. Здесь должны были время от времени появляться женщины. «Не хочешь, не верь», — он пожал плечами. «А та девушка, от которой ты шел, когда я тебя сбила?» Он поморщился. «Случайность. Я думал, что это серьезно, но она так не думала. Я для нее неподходящая партия. Беден, неперспективен». «Какое у тебя образование?» «Будешь смеяться». «Нет». «Я гуманитарий, историк. Университет окончил». «И что тут смешного?» «Кому в наше время нужны историки? Вот охранники». «Ты работаешь в охране?» «Опять будешь смеяться. В школе, но не в охране». «В школе?» «У меня 10 часов истории, остальное физкультура. Совмещаю». «Историк совмещает физкультуру?» — не удержалась я. «Что-то новенькое». «В нашей стране за последние 2 десятилетия все так перемешалось. И не такое бывает. Строители возглавляют спорткомитеты. Инженеры-физики торгуют обувью. Учителя работают на зоне». «Где?» «Охраняют зэков», — серьезно сказал он. «Я знаю человека с дипломом педагога, причем преподавателя литературы, который работает тюремщиком. Я историк, преподаю физкультуру. Разве сейчас чем-то можно удивить?» «Так вот откуда впечатляющая мускулатура. Совсем неплохо для историка». Он поймал мой взгляд и улыбнулся. «Тренируюсь каждый день. У меня под диваном штанга». Я заглянула под диван. Там и в самом деле лежала штанга. «А под подушкой что, гантели?» И я с сожалением сказала. «Из-за меня ты долго не сможешь тренироваться. Рука-то сломана». «Пустяки. Зарастет, как на собаке. 3 недели и порядок. Буду временно вдохновляя своих учеников не личным примером, а силой слова. Тем более, что после каникул у меня прыжки в высоту». «Серьезно?» — сказал он. «Вид спорта, в котором я не силен». «А в каком силен?» Он улыбнулся. «Что мы все обо мне да обо мне? Расскажи о себе, Галя. Как твоя фамилия?» Я вспыхнула. Признаться, за то время, что Андрей болел и преимущественно спал, я не только разжилась вещами любовницы мужа, но и заглянула в его документы. Нашла паспорт. Орлов Андрей Алексеевич действительно был прописан по этому адресу и родился, как и сказал мне, в городе Москве. В том же году, что и я, в том же месяце и с разницей в один день. По гороскопу мы были одного знака зодиака, и в этом году, как я недавно прочитала, нас обоих ожидали большие перемены, в частности, переезд. Вы верите в такие совпадения? Я нет, поэтому очень удивилась. Хотела было поделиться с ним своим открытием, но... Не говорит же Андрею, что я заглядывала без разрешения в его паспорт. «Галя?» — настойчиво спросил он. «Ты мне ничего не расскажешь?» Неожиданно для себя я заревела. За эти несколько дней он стал мне так близок, что я готова была рассказать ему все, все, все, начиная с самого начала, с истории моего замужества. Но он меня остановил. «Не хочешь? Не говори. Я тебя не гоню». «Отсюда?» — улыбнулась я сквозь слезы. «И отсюда тоже. Живи сколько хочешь. Лучше, если ты будешь у меня под присмотром». «Я обещаю все тебе рассказать. Мне только надо собраться с силами». «Я тебя не гоню», — повторил он. «В смысле, не тороплю. Скажи только, тебе не надо никуда ехать?» «Уже нет». «Вот и хорошо», — обрадовался он. «Наконец-то хозяйка в доме появилась. Тебе никогда не говорили, что ты замечательная?» Такие простые слова, но как же от них стало тепло. Он оценил, что я замечательная хозяйка. Умею все. Стоило пройти через все испытания. Галя Зайкина, ты молодец. — И еще ты очень красивая, — тихо добавил он. Тут уж я не выдержала. — Ты меня обманываешь, Андрей. Я знаю себе цену. — Нет, ты ее не знаешь. На месте твоего мужа я бы хорошенько подумал, прежде чем тебя отпускать. Он смотрел на меня странно. Глаза потемнели. Я чувствовала, что куда-то падаю. Лечу. Неумолимо, в пропасть. А на самом деле нагибалась к нему. А мои губы тянулись к его губам. Это был наш первый поцелуй, но далеко не последний.